такси, Филарион не без труда произнес комбинацию двух не очень сопоставимых слов «le champ», что подразумевало, разумеется, сияние Елисейских полей, и «Уотергейт», от которого за версту разило громовым всемирным скандалом. Шофер просто кивнул. По пути к круглым массивным стенам средоточения мировой скандалезности он насвистывал какую-то изысканную мелодию своей родной Нигерии, а по прибытии к месту назначения вручил пассажиру квитанцию на 5 с полтиной. На обратной стороне квитанции Фил увидел симпатично выписанную фразу: «Дюжина чесапикских устриц и бутылочка пива Кирин дружески освежат вас в следующие полчаса. Сосиска, хот-дог, Бёрбери, такси, устричный бар», — думал Фил, — «похоже, что я в западне какого-то коми-вояжёрства». На террасе ресторана «Le Champ» его приветствовала пышущая здоровьем официантка Триша Декуик в майке с надписью «Футбольная команда русалок Потамака». «Как сегодня дела идут, приятель?» — спросила она без излишних церемоний. «Как тут у вас насчет освежающих друзей?» «Ага, дюжина устриц и японское пиво. Прекрасный заказ, сэр. Сразу видим истинный джентльмен». После серии добродушных шуток и ошеломляющих исповедей, связанных со сложностями супружеской жизни, Триша подала освежающих друзей. Ну, а к концу своего короткого пира Филарион получил буклет лодочной станции Флетчера, что располагалась в 2 милях вверх по Потамаку, на берегу параллельного могучей реке Тихого канала Часапик-Огайо. Горячий возбуждающий шепот, направленный в заросли левой околоушной зоны, зубки слегка покусывают мочку уха, попросишь там эскимосский каяк, а потом давай заходи. «Давай быстренько заделаем штучку, крупный папочка». Его снова ожидало такси. На этот раз внутри, словно моторный поршень, бухал ямайский ритм. Трудно было определить, обычная это была тачка или еще одна из сети. Вот так он и подумал, из сети, пока они не пересекли горбатый мостик над старинными шлюзами в сердце Джорджтауна. И здесь шофер сказал: «Вот тут самое трудное место для плавания вниз по каналу на эскимосском каяке, сэр. Надо не забывать о шлюзах». На лодочной станции Флетчера Фил столкнулся с неожиданной проблемой. Ни один спасательный жилет и не думал сходиться на его груди. Инструктор, сам довольно дюжий мужчина, вывихивал себе мозги, пока вдруг решение не было найдено. Как и все великие открытия, оно было простым. «Иисус, Мария и Иосиф», — сказал инструктор, — «почему бы нам не взять 2 жилета и не надеть их на ваши руки, сэр? Вот, извольте, сэр, все путем». 2 оранжевых узла на плечах усилили сходство Фила с певцом Паваротти, исполняющим Риголетто. «Пожалуйста, не пойте, сэр». Инструктор махнул рукой на прощание. Красные паучки на носу и щеках недвусмысленно говорили о приверженности их владельца к ирландскому темному пиву. «И, пожалуйста, не раскачивайте лодку. Вам надо просто скользить вниз по каналу обратно в Джорджтаун. Постарайтесь избежать столкновения с гребаной джорджтаунской боржой, набитой этими лаптями туристами, окей? А как достигнете устья Рок-Крика и войдете в Потамак, поворачивайте направо. Там вы увидите, сэр, самое уродливое строение из когда-либо возведенных на земле комплекс «Вашингтонская гавань». Постарайтесь преодолеть судороги отвращения, потому что вам там надо причалить. Потом вы высадитесь, и все остальное увидите своими глазами. Ну, в путь, бон вояж». Получив столь теплое напутствие, Филарион стартовал и мирно заскользил обратно к стильному Джорджтауну. Сегодня у него не было ни малейшего намерения петь. Скольжение вниз по водам канала, сходным с гороховым супом, настроил его на мысли о суффиксах, префиксах и других мелких частицах лингвистики. Мы, безусловно, принижаем значение этих маленьких ублюдков. Идеологическая война, например, ведь вся нашпигована этими суффиксами, префиксами, окончаниями. В истории были периоды, когда война идей практически превращалась в войну лингвистических частичек. Без сомнения, большевики не выиграли бы гражданской войны, если бы у них был иностранный суффикс «ист» вместо «ик», такого родного и домашнего. Интересен и поучителен также процесс адаптации некоторых неслыханных жаргонизмов социалистической абракадабры. Буржуа, такой необычный и странный, быстро трансформировался в буржуя и сразу стал обиходным словом по созвучию с самой популярной трехбуквенной непристойностью. «Буржуй-гуй! Буржуй ты, Гуев!» Скользя по каналу и пережевывая свои частицы, профессор Фафанов не обращал ни малейшего внимания на встречных бегунов. Бегуны же, без различия пола, при виде невероятного гребца теряли ритм и слегка задыхались. Он также избежал столкновения с туристической баржой, даже не заметив ни ее, ни ее экипажа, молодых людей в жилетках XIX века и девушек в чепчиках. Ни бурлаков-мулов, влекущих баржу по каналу. Он был весь в раздумье. Давайте-ка заглянем в коварные семантические ловушки, товарищи. Если, скажем, у гадкого слова «антисоветчина» отобрать негативный префикс «анти», мы, предположительно, должны получить что-то хорошее. Однако уродство суффикса «чин» настолько очевидно, что оно придает оставшемуся слову еще большую гадость, и получается действительно мерзкая советчина. Милостивые боги Балтийского моря — это и колыбели абстрактного мышления. Конечно же, он даже и не заметил, как его каяк вошел в шлюз. Делая пометки на манжетах, он не видел, как двери шлюза закрылись, и вода пошла вниз. В какой-то момент ему показалось, что сверху за ним пристально, хоть и с бессмысленной насмешкой на лицах, наблюдают три частицы — Крточку, Мурдку и Гуску. Однако он отогнал от себя это дикое предположение, и вскоре его судно покинуло заплесневелый шлюз и вышла к последнему перегону старинной транспортной системы. Только лишь увидев перед собой широкое, искрящееся пространство воды, Филарион вынырнул из пандемонизма русского лингвистического разгона. Тут только он понял, что близко к месту своего назначения. В несколько мощных ударов весла он достиг пристани, причалил и вскарабкался наверх. Великодушные боги Волги и Каспийского моря. Странное эклектическое строение распростерло перед ним свои огромные крылья. Трехногий маяк вырастал из большого фонтана, а за ним стояли вогнутые стены с множеством балконов, террас, галерей, патио и внутренних авеню с козырьками в стиле прекрасной эпохи, с изгибами барокко по железобетону и модернистскими плоскостями отражающего стекла. Все вместе это создавало страшную чужеземную атмосферу, смесь венецианских площадей, предкатастрофного Санкт-Петербурга и романа Мусаманна «Волшебная гора». Филарион влюбился с первого взгляда.